Глава восьмая. Заплесневелая правда. «Господи помилуй! Что же это такое?» — думал вслух подьячий, ошеломленный происшедшим. «Вот тебе и порадовался своей ловкости. Что же это теперь будет? Теперь ведь секретарь все царю по-своему доложит. Что нужно, скроет, и все наше дело пропало, наша правда еще дальше задвинута будет в архив». Видно, упросили царя не подымать этого дела. Аль наговорил из сенаторов кто-нибудь. Они у царя завсегда по делам бывают. Я тут стараюсь одно, а там царю в ухо другое жужжат. Нет, видно, с сильным не борись, с богатым не тягайся. Голод, правда, она дешева. Как-никак, а бедному человеку все неладно. Неужто царь секретарю поверит? Отчего ж он меня не выслушал? Неужто при всей нашей правде пропадать нашим головам? Где ж твоя-то правда, Господи? Что теперь делать? Куда идти? Домой к жене или к гуру? После минутного раздумья подьячий пошел к гуру. И для этого дошел по Неве до Адмиралтейства и свернул на перспективу Невскую, чтобы попасть к реке Мье. Вот удивится-то, гур Савич! Поди, там спят все. Просто чудеса делаются, точно как я брежу наяву. Эдакие чудеса только у такого царя и могут быть. Уж истинно, что сам он чудо из чудес. Подошедший к дому гура, подьячий обошел его кругом. В одном окне был свет, и сквозь мелкие прорези ставни Тарас Федорович увидал гура, сидящим за большой книгой, в кожаном переплете с застежками. Голова гура была склонена на руку, на глазах блестели слезы. По временам он поднимал глаза на образ и набожно, медленно крестился. Подьячий тихо стукнул в ставню. Гур вздрогнул и прислушался. Подьячий еще стукнул два раза, и гур обратился с испуганным лицом к окну. — Отвори, гур Савич, это я, Тарас Федорович, дело есть. Гур не сразу расслышал и узнал голос, и когда подьячий повторил свои слова, плотник, перекрестившись, пошел отворять. — Что такое стряслось, Тарас Федорович? — Напужал страсть как. — Того и жду, что поволокут, всякой беды ждешь. — Чудеса, гур Савич, не сразу и поверишь. — Твои-то спят? — Спят все. Я вот немножко божественным занялся. Не спится что-то. Мысли в голове разные. Да, гур Савич, тут о Боге кто и забыл, вспомнит. Ведь я прямо от царя. Господи, твоя воля! Истинно чудеса! Как ты к нему попал? Зачем? Прихожу от тебя домой-то, а у меня солдат. Требует к царю в летний дворец. Испугался я, баба разревелась, беда. Иду с солдатом к царю, подождал немного, а у самого душа в пятки ушла. Думаю, не открылись ли старые грехи какие? Наше ведь приказное дело тоже со всячинкой бывает. Вдруг зовут меня к государю, а там дело-то твое из сенату принесено лежит, и секретарь сенатский, важный такой, тут же стоит. Ну и ну, что за дела? Да когда же ты успели? Сегодня только я челобитную подал, удивился гур. У Бога недолго, а у нас как раз. Разве наш царь не может удивить? Он хоть кого удивит. Приходит государь и говорит: разберите это дело и покажите мне, кто тут прав. Господи милостивый, прослезился гур, крестясь от умиления. Эка я правды-то своей добился. Это он тебя-то позвал, чтобы ты меня в обиду не дал сенатским, чтобы поймал их, если они что хитрить будут. Ну что же дальше-то? Да ты уморил, спади, не закусить ли дать? Выпей чего-нибудь, на тебе лица нет. Признаться, гур Савич, еле на ногах держусь. «Ну-ну, я сейчас». Плотник пошел в другую комнату, его окликнула тихо жена. Гур сообщил ей о приходе Тараса Федоровича, и баба мигом встала и оделась, чтобы послушать, что будет рассказывать столь поздний гость. «Ох-ох-ох, затеял ты дело, гурушка!» — ворчала жена. «Теперь сколько времени живем, как под бедой? Страхи да мысли? Извелся и сам-то с этим делом. На себя стал не похож». «Молчи, баба, собери скорее, что есть, да послушай-ка чудес-то. Никак на нас Господь оглянулся!» «Да неужто, гурушка, Слава тебе, Господи, сейчас. Кое-что было собрано на стол. Подьячий залпом выпил две чарочки, рассказал, что он нашел в деле много беззаконий и хотел было открыть их царю. Окончилось это все, Гурсавич, так что я не знаю, как и понять. Государь, не выслушавши меня, велел мне идти домой, а секретаря оставил. Гур испугался. Жена заохала и закрестилась. Никто не знал, как это понять, в какую сторону. Наконец Прасковья Даниловна заговорила. «Сдается мне, Тарас Федорович, что не худо это. Для чего царь дело требовал и вас призывал?» «Начало-то хорошо, а вот конец-то мудреный», — заметил Гур задумчиво. Из темной соседней комнатки тихие разговоры эти подслушивала, сев на кровати, Нюша. Широко раскрытые глаза ее были устремлены на разговаривающих. Сердце ее тревожно ныло. По выражению лиц она хотела понять, счастье или несчастье ждет ее семью, так как не все слова долетали до нее. Потолковав еще несколько минут и отдохнув, подьячий собрался домой к ожидавшей его жене, тоже мучившейся сомнениями насчет участи мужа. Одно теперь остается — молиться Богу и во всем на него положиться. Как его святая воля будет? Значит, судьба, — заключил Гур, провожая подьячего и запирая за ним дверь. Он все-таки не лег спать, а сел за псалтырь. В сильном сомнении и тревоге приехал подьячий домой и рассказал обо всем происшедшем жене. Жена всплескивала руками от удивления, но в конце они оба рассудили, что бояться нечего, и немного успокоились. Не менее был удивлен и секретарь, получив такое приказание и ломая голову, что бы это значило. Ему запала мысль, что по удалении этого ужасного приказного крючка, открывшего столько беззаконий в оконченном и сданном в архив деле, он расскажет это дело по-своему. Благо сам же подьячий указал на слабые места в деле. Для этого секретарь снова сел за дело, как вдруг вошел царь. — Ну, что вы тут нашли в деле? Кто прав, кто виноват? — Как вам, ваше величество, сказать? Дело тянулось долго, в разных местах есть кое-какие недосмотры, от неумения или по забвению, а прямого нарушения закона нет? — Нет, ваше величество, конечно, придраться можно. Что же нашел здесь подьячий? Подьячий известно, кляузный крючок. Спасая себя, он к каждой строчке привязывался. Эдак и во всяком деле можно найти запинки. Конечно. А что он тут говорил, что указы старые подведены, когда есть новые? Секретарь побледнел и струсил. Он моментально догадался, что царь слышал их разговоры и споры, а может быть и видел их. И самообладание его оставило, и язык стал запинаться. Это, может, статься, еще не получены были, или не знали о новых указах. Ты чего уж испугался? Покажи-ка мне это место. Секретарь дрожащими руками отыскал то место в деле. Не знать и не получить не могли. Через 2 года после указов судили. А? Что ж вы в сенате-то смотрели? Секретарь стоял бледный и безмолвный. «Ну, показывай сам, что там еще нашел подьячий!» Секретарь начал перебирать дело дрожащими руками, не зная, на чем остановиться. «Да ты скорее, поздно! Ну, там, где старый план затерялся, а новый явился? Где там ямы межевые скрыты? Где там показания старожилов?» Секретарь, окончательно убежденный, что царь сам слышал весь их разговор, перебирал бумаги и не находил нужных. «Правда это? Есть все это в деле?» «Правда, ваше величество, есть». «Что ж, это придирки, что ли? Или нарушение законов?» «Как, государь, принять?» «Да ты не виляй, я ведь сам посмотрю». «Незаконно, государь, дело решено пристрастно. Сенат утвердил решение нижних судов, вероятно, и не рассматривая». «Что ж тут? Взятка была, что ли?» «Какая же взятка? Тщательно по дружбе да родству князя Засецкого с вельможами. А вот оно как! Вот она правда-то и открылась. А было заплесневеть хотела в архиве. Ну, говори прямо, судейский крюк. Ты тут ни при чем, тебе легче будет. Гур-Гурьев совсем прав? Совсем прав, государь. А князь Засецкий незаконно оттягал у него землю? Совсем незаконно. Человек богатый, знатный в округе, ему легко было справиться с мужиком. И сенаторы, видя все это беззаконие, утверждают его. И бедный человек хоть голову на плаху клади, чтобы добиться своей правды. Сенаторы, государь, тщательные и не видали дела, не столь оно крупное и важное. Им только показное нравится делать. Нет, я им покажу, что со мной так работать нельзя. Я сам не покладаю рук и за всякой мелочью смотрю. Видишь? И Петр показал свои рабочие нехоленые руки. Так я их проучу. Садись и пиши сейчас сенатское решение в пользу Гура Гурьева. Секретарь сел за стол исполнять приказание, а государь вышел пока в другую комнату. Когда определение было написано, Петр велел его оставить у себя на столе, а секретаря отправил домой с солдатом, чтобы тот не успел предупредить никого из сенаторов об обрушившейся на них беде. Вечер и ночь этого знаменательного в жизни Гура дня оставили много людей в страхе и недоумении, которые разрешились на следующий день самым неожиданным образом.